Глава 12. Предстояла самая приятная часть дня — возвращение домой. Не то чтобы Бастиану хотелось как можно скорее оказаться в своей комнате, особенно ближе к вечеру, но ему нравилась сама дорога. Обычно он надевал ролики и выбирал самый длинный маршрут — через городской парк. 4 километра мимо аккуратных бежевых домиков с бордовыми крышами и столетних деревьев, по восхитительно гладкому, словно каток, асфальту, который начинался сразу за воротами Сент-Экзюпери, в конце его знаменитой центральной аллеи, мимо спортивных площадок, чередующихся с зарослями кустов и широкими подстриженными лужайками. Здесь горожане обычно проводили выходные. С другой стороны парка располагалась площадь Вашингтона с ее роскошными особняками XVIII века. Таким образом, парк служил связующим звеном между центром и одним из самых буржуазных кварталов города, и Бастиану предстояло проехать его почти весь, чтобы оказаться дома. Их дом был расположен на одной из тех улиц, что находились немного в стороне от парка. И эта дорога была настоящим удовольствием, поскольку любой роллер мог по достоинству оценить гладкий асфальт, расстилавшийся под ногами, словно ковровая дорожка, без единой трещинки или выбоины, и даже без единого сучка или опавшего листика, как будто чья-то заботливая рука тут же их убирала. «Ты едешь, как по облаку», — написал он Патошу. «Почти летишь». Он сел на скамейку у ворот лицея, застегнул ролики. Клик-клак. Всего пара легких щелчков, и коньки надежно закрепились на ногах благодаря новому приспособлению для быстрой фиксации. Вставил в уши наушники и включил iPod. В отличие от большинства своих ровесников, Бастиан не тащился от поп-звездочек из всякого рода звездных академий. Он предпочитал рок-музыку. Его отец, в молодости страстный поклонник Курта Кобейна и его группы Нирвана, позаботился о том, чтобы уберечь сына от поп-мусора, засоряющего теле- и радиоэфир. В ушах зазвучали Red Hot Chili Peppers. Забросив рюкзак на спину, Бастиан глубоко вздохнул и потянулся. По дороге домой он получал свои полчаса славы. В это время на аллеях парка было полно учеников из Сент-Экзюпери. И тех, кто жил поблизости и шел домой пешком, и тех, кто ехал на велосипеде. Большинство, однако, приезжали на машинах из Бона, Марсо или Вуже. По утрам к лицею тянулась длинная вереница шикарных черных или темно-синих автомобилей, очень похожих на тот, который когда-то сбил его младшего брата, отчего Бастиан смотрел на них почти с ненавистью. Становясь на ролике, он словно становился другим. Впервые отец надел ему на ноги роликовые коньки, когда он едва научился ходить, и теперь Бастиан освоил все приемы — обратный ход, повороты, прыжки, боковое скольжение. Он никогда не был особенно тщеславен и не пытался любой ценой привлечь к себе внимание. Но здесь, на аллеях парка, он мог в полной мере проявить свои таланты, мастерство, опыт нескольких парижских лет, когда он свободно скользил рядом с ребятами лет на 10 его старше по площади Пале-Рояль. Словом, в глазах учеников, которые в лицее его в упор не замечали, он, наконец, существовал. Это была радость и одновременно маленький реванш. Однако сегодня Бастиан почти не обращал внимания на взгляды учеников, следивших за его маневрами. Он ехал в ритме одной и той же фразы, которую повторял про себя как мантру. «Ваське я Кларабель-6. Ваське я Кларабель-6». Из-за этой фразы последний урок превратился для него в настоящую пытку. Из-за нее он почти забыл все остальное, что случилось в этот день. И свои кошмары, и вопль на конференции, и «Жюль Моро хочет стать вашим другом». Маленький зверек в его сердце, о существовании которого он узнал совсем недавно, не просто проснулся. Оказалось, он любит прыгать и играть. Теперь он как будто тоже катился на роликах вместе с хозяином. И на 12-м году жизни Бастиан открыл для себя невероятную силу этого зверька. Когда тот по-настоящему разгонялся, ничто не могло его остановить. Он обладал пробивной силой буйвола и расчетливостью хищника. В данный момент он был одержим одной единственной мыслью — побыстрее добраться до дому, открыть ICQ и добавить пользователя Кларабель-6 в список друзей. И оставаться онлайн, дожидаясь, пока ее ник не появится в маленьком окошечке. «Ваське я Кларабель-6. Ваське я...» От резкого удара в бок у Бастиана перехватило дыхание. Он потерял равновесие и на большой скорости упал на асфальт. Острая боль пронзила все его тело. Рюкзак взлетел за спиной, айпод вылетел из кармана, джинсы на колени разорвались, кажется, вместе с кожей. Бастиан тряхнул головой, пытаясь прийти в себя. Сидя на асфальте, он недоверчиво разглядывал свои ободранные кровоточащие ладони. Потом осмотрел колено. Кожа на нем, под разорванными джинсами, тоже была сильно содрана. Но, по крайней мере, ему удалось избежать худшего — вывиха или перелома. Во всяком случае, он на это надеялся. Но все равно в тело как будто вонзались десятки раскаленных иголок. Он попытался встать, но не смог. Ноги подкашивались. Вдруг его взгляд упал на длинную ветку, ударившую его в бок. Она валялась тут же, на асфальте. Но ее же не было. Она вылетела как будто из ниоткуда и была брошена с такой силой, что буквально сбила его с ног. Бастиан уже собирался подняться, и тут перед ним предстала разгадка тайны. Три фигуры, до сих пор прячущиеся в зарослях, выбрались оттуда. И Бастиан вздрогнул, как будто его обдало холодным ветром. Сезар Мандель и его прихвостни. Должно быть, они специально поджидали его здесь. Не хотели устраивать разборок на территории лицея. Сезар Мандель был настоящая дубина, но у него хватало ума не нарушать правил. Он никогда открыто не дерзил преподавателям, пряча свою наглость под маской лицемерного смирения. Но его выдавал бегающий взгляд прищуренный глаз, похожих на узкие щели. «Привет, придурок!» Бастиан машинально отметил про себя, что в лицее Мандель никогда не сказал бы ничего подобного. Но, выйдя оттуда, он, видимо, отрывался по полной. Оба дружка Манделя захихикали. Забыв о боли, Бастиан мгновенно вскочил. Трое лицеистов были выше него. Но поскольку на нем были ролики, сейчас он оказался почти вровень с ними. «Итак, месье, снятся кошмары!» — с притворным сочувствием проговорил Мандель. «Эй, Педик, ты верещал, как девчонка!» Это был Филибер де Бризи. Внешне он являл собой полную противоположность Манделю. Это выглядело почти комично. Мандель был высоким, рыхлым, вялым, белокожим. У него были редкие белые ресницы и бледно-голубые глаза с красноватыми прожилками. Дебризи, напротив, был низкорослым, худым и подвижным, и со своей смуглой кожей и черными глазами напоминал турецкого боксера-легковеса. «О, мадам Мио! Кажется, я видел кошмар наяву! Это было так страшно, что я чуть штаны не обмочил!» Кристиан Масиак, не желая отставать от приятелей, издевательски пропищал эти слова, двигая стороны в сторону задом. Он был слегка грузноват, но телосложение у него было мощное, словно у мясника. Бастиан знал его хуже, чем двух других, потому что он учился в четвертом классе. Раздался общий хохот. «Что тебе надо, Мандель?» Бастиан решил говорить за водилой, не обращая внимания на остальных. «Мне-то ничего не надо. А вот ты, по-моему, хочешь у меня отсосать?» Такого ответа Бастиан не ожидал, и внезапно перед ним предстала пугающая очевидность. Сезар Мандель был грязным типом. Этим, очевидно, и объяснялось то смутно неприятное ощущение, которое он вызывал у Бастиана с самого начала учебного года, хотя тогда Бастиан еще не знал, как это точно сформулировать. Быстро глянув по сторонам, Бастиан убедился, что его противники хорошо выбрали место для засады. Это была боковая аллейка в стороне от открытых пространств. Поблизости никого не было. Выход был только один — не показывать ни малейшего страха. «Чего тебе надо?» — спокойно повторил он. «Драться хочешь? Зачем? Чтобы показать дружкам, что ты сильнее меня? Ты ведь не будешь их просить, чтобы они тебе помогали. Иначе ничего ты не докажешь». Мандель растерянно моргнул. Такого он тоже не ожидал. «И что такого особенного случится, если ты докажешь, что ты сильнее?» — продолжал Бастиан. — У нас 2 года разницы. Ну и чего ты добиваешься? Кажется, задиры слегка растерялись. Оба приятеля Манделя инстинктивно подвинулись ближе к вожаку. — А ничего, — лениво процедил Мандель. — Просто ты мне не нравишься. Здесь никто не любит педиков. Их бьют. Они получают то, чего заслуживают. Хочешь узнать, что? — вкрадчиво спросил он. — Нет, я не педик. Я вообще не знаю здесь ни одного педика. Бастиан чуть было не добавил «кроме тебя», но решил не провоцировать Манделя. — Но я тебе все же покажу. Одного взгляда Манделя было достаточно. В ту же секунду двое его дружков схватили Бастиана за руки с двух сторон, наклонили вперед и попытались поставить на колени, видимо, чтобы избежать удара роликовым коньком. Бастиану все же удалось ударить Добрези по ноге. Досадуя, что не попал по коленной чашечке, он уже собирался повторить попытку, когда Мандель изо всех сил ударил его кулаком в живот. Ноги у Бастиана подкосились. Не столько от боли, сколько от нехватки воздуха. Он почувствовал, что его волокут куда-то в сторону. Он как мог вырывался, одновременно пытаясь как можно глубже вдохнуть, но это ему не удавалось. Бастиан с ужасом подумал, что сейчас задохнется и умрет. Одновременно с этим мелькнула еще одна мысль. У Манделя явно не все дома. Его поведение было явно ненормальным, и удар под дых, и подготовленная засада. Это скорее напоминало поведение уголовников или кого-то в этом роде. Нормальные мальчишки все же соблюдают определенные правила, даже в драках. Нет, что-то здесь неладно. Серьезно неладно. На самом деле я собирался сказать тебе всего одну вещь, Моро. Но чем больше ты будешь дергаться, тем дольше тебе придется слушать, и тем хуже тебе будет после того, как ты услышишь. Потому что тебе все-таки придется это услышать. Усек? Бастиан не отвечал, стараясь дышать глубже и с удивлением слыша хрип, выходящий из его собственного горла. Когда Мандель убедился, что одноклассник больше не вырывается, он наклонился к его уху. Бастиан ожидал удара или какого-то очередного подлого трюка, но ощутил лишь несвежее дыхание Манделя. «Пока это только предупреждение, Моро. В следующий раз ты так дешево не отделаешься. Получишь удар не кулаком, а кое-чем посерьезнее. Сегодняшнее это так, легкая закуска. Но если ты еще хоть раз приблизишься к... Бастиан?» Звук этого голоса заставил Манделя вздрогнуть и мгновенно отшатнуться. «Мадам Мио». Двое подростков мгновенно отпустили руки Бастиана, который от неожиданности пошатнулся и снова едва не упал. «Какие-то проблемы?» — ледяным тоном спросила учительница. Бастиан быстро обернулся, ее синяя Рено Клио стояла в аллее, и передняя дверь была распахнута. Должно быть, мадам Мио проезжала мимо и заметила происходящее. Или просто увидела его рюкзак, брошенный прямо посреди аллеи. «Нет», — пробормотал Бастиан, и собственный голос показался ему чужим. «Никаких проблем». Это был единственный возможный ответ. «Если не хочешь, чтобы тебя перестали уважать, никогда, никогда не жалуйся учителям». «Бастиан ехал на роликах и упал, мадам. Мы шли мимо, увидели его вещи и как раз собирались ему помочь». Самообладание Мандели и его наглость настолько поразили Бастиана, что он застыл с открытым ртом. Да, это действительно был грязный тип, который отлично умел смешать правду с ложью, чтобы замести следы и придать лжи правдоподобный характер. И вот он, голос и даже манера изъясняться тотчас же изменились. Место отъявленного подонка занял мальчик из хорошей семьи. Но мадам Мио бросила на лжеца такой взгляд, что Бастиан невольно подумал. Она из тех, с кем лучше не ссориться. «Пойдем, Бастиан», — спокойно сказала она, поднимая его вещи с земли и укладывая их в рюкзак. «Я тебя подвезу». «Не нужно, спасибо. Все нормально». «Нет, не нормально», — резко возразила она. Она протянула ему рюкзак, но на него при этом не смотрела. Глаза ее по-прежнему не отрывались от Манделя. Затем повернулась к Бастиану. «Ты не можешь идти в таком виде. У тебя джинсы разорваны. Да и вообще ты выглядишь... Неважно. Садись в машину». Бастиан собирался еще что-то сказать, но мадам Мио, очевидно, не намерена была терпеть никаких возражений. В конце концов, он повиновался и под взглядами трех мальчишек и учительницы направился к машине. Когда он сел на заднее сиденье, Одри подошла к Сезару Манделю, сжав кулаки, чтобы сдержаться и не ударить его по щеке ладонью. Поскольку еще больше, чем бессмысленное насилие, она ненавидела ложь, лицемерные улыбочки, трусость. Именно то, что она постоянно замечала у этого ученика. «К твоему сведению, Мандель, мне приходилось работать в разных школах, и среди моих учеников были ребята покрепче и посуровее тебя. Но они никогда не принимали меня за тупую пизду. Да, ты прекрасно слышал, что я сказала, и не строю себе оскорбленную невинность. Повторяю, они не считали меня тупой пиздой». Она сделала еще шаг вперед, приблизившись к подростку почти вплотную. «И вот что я тебе скажу, мальчик. Лучше тебе меня не злить. Ты же не хочешь остаться в пятом классе еще и на третий год. И не хочешь, чтобы я устроила тебе веселую жизнь в этом году. А я могу это сделать. Понятно?» Невинный взгляд, хлопающие ресницы. «Но, мадам, я не...» «Я уверена, что ты все понял как надо», — перебила своего ученика Одри. «И тебя это тоже касается, Филибер де Бризи». В мягком вечернем сумраке, понемногу сгущающемся над парком, воцарилась тишина. Одри повернулась и пошла к машине. «Честное слово, я хорошо себя чувствую», — сказал Бастиан, когда она села за руль. «Не надо меня подвозить! Мой дом рядом!» Она включила зажигание, и тут же заиграла музыка. Бастиан снова удивился в который раз за день. Мадам Мийо, оказывается, слушает ритм энд блюз. «Я знаю», — мягко сказала она. «Дело в том, что я как раз к тебе ехала.